Итак, быстрее на аэродром. На комате обороны ясности нет. Зато маршал уже назвал немцев противником. Это уже кое-что. Но разве такие меры сейчас нужны? А разве к такому ответу все готовились? Главная задача — немедленно сообщить командующему о разрешении насчет Белостока и об указании товарища Сталина применять авиацию только в целях разведки. Абсурдность этих указаний была очевидной для Болдина. Однако Москва разобралась быстрее, чем он предполагал. Переступив порог Павловского кабинета, он услышал слова «немедленно» и «красный пакет» и понял, что долгожданный приказ получен. Это была задача для штаба. «Немедленно», — усмехнулся Болдин. «Поздно это немедленно». В пакете содержался энергичный план прикрытия государственной границы, хотя энергии этой хватало на 2 минуты хорошего боя. Но штабисты забегали. Это уже было похоже на ответные действия. Павлов немного успокоился. Используя минуту, Болдин в сдержанных тонах доложил о разговоре с наркомом. Полученное разрешение он истолковал как приказ. Молча сжав губы, Павлов выслушал сообщение, по-волчьи глянул на своего заместителя. Раньше, когда складывались дела благополучно, он позволял себе обсуждать в узком кругу распоряжение наркома. И Тимошенко, безусловно, знал об этом через громоздкую безотказную массу осведомителей. Слава героя Испании крепко поддерживала Павлова. Но видно было невооруженным глазом, что на рассвете, воскресным утром 22 июня, его авторитет иссяк. Болдин едва прислушивался к отрывистым указаниям командующего и еще меньше вдумывался в них. Понимал, что действительные обстоятельства окажутся совсем иные. Только скорее из штаба. Чтобы не давать объяснений Москве. Оттуда смерть достанет еще быстрее, чем от немцев. Глава 34. Оружие меняется из века в век. Его делают все страшнее, все разрушительнее. Одинаковым остается только одно — страдание ни в чем не повинных людей, горе изувеченных, ослепших, безногих, которые предназначены были для жизни и любви. В отличие от научных изобретений, природа человека не меняется, потому что этому прекрасному созданию и не надо было меняться. Солнце всегда светило, любовь могуче звала к продолжению рода. Мать рожала и выхаживала дитя, отец добывал пищу. Но по какому-то неизменному и чудовищному укладу, подчиняясь велению вождей, государей, политиков, порой едва умевших складывать слова и числа, эти люди попадали в дуболомные схватки, а позднее в огненные вихри, и своими жизнями и увечьями помогали одним предводителям возвышаться над другими. Для владык, племен и наций они представлялись безликими, безымянными полчищами, которые только тем оправдывают свое существование, что выполняют их волю. Наверное, ощущение Гитлера мало отличались от Батыевых.